Глава вторая. На крыльцо вышли Нелидов, тот молодой человек, что явно очаровался Варенькой, и она сама. В паре шагов за ними следовал Стрельцов. Еще накануне вечером графиня успела пошарить по сусекам и раздобыть трость. Из темной вишни с латунным набалдашником в виде орлиной головы и латунным же наконечником. Я спросила, не слишком ли рано она отказалась от костылей, но девушка только отмахнулась. Нога почти не болит. И так куда изящнее, чем скакать на костылях, будто древесная жаба. В самом деле, с тростью Варенька передвигалась хоть и прихрамывая, но изящно. А сейчас, когда она шла рядом с молодым человеком, в походке и выражении лица появилось нечто трогательно беззащитное, словно легкая дымка уязвимости, провоцирующая немедленно о ней позаботиться. Ее губы слегка подрагивали при каждом шаге, а глаза, широко распахнутые и блестящие, создавали впечатление мужественного преодоления нестерпимой боли. Варенька чуть заметно наклонялась к спутнику, будто ища опоры, но не позволяя себе ею воспользоваться. Идеальное сочетание аристократической стойкости и женской хрупкости, перед которой не устоял бы ни один мужчина. Похоже, мне есть чему поучиться у этой юницы. «Ваша идея записать рассказы о рыбалке великолепна», — негромко говорил Нелидов. «Сейчас мода на все природное, естественное, и чистота и простота этих рассказов вместе с красотой деревенской жизни и изяществом вашего слога наверняка найдут признание в столице. Жаль, что вам нельзя будет открыть вашего настоящего пола, хоть остротой ума вы могли бы соперничать со многими известными мне мужчинами». Варенька стрельнула глазками в Нелидова и снова опустила пушистые ресницы. Я отвернулась, пряча улыбку. «Шустра графиня». «Боюсь, я не заслуживаю такой высокой оценки», — прощебетала девушка. «Нисколько», — горячо возразил он. «Подобно нимфе эхо, вы превращаете простые слова рыбака в мелодию, достойную Аполлона. Такой дар встречается реже жемчужины в речной ракушке и ценится еще выше теми, кто способен понимать истинную красоту, а не только блеск золота». «Чую я, у Лёшеньки появился соперник», — промурлыкала себе под нос Марья Алексеевна. «Надо бы разузнать, что за тип и зачем он явился на поминки, если не местный», — отозвалась я. «Я тебе скажу. О самом Сереже ничего плохого не слышала. Хотя, может, из Готенбурга не долетела. Дед его дворянство выслужил доблестью, а потом достаток рода приумножал как мог. Но правду говорят, что на детях выдающихся людей природа отдыхает. Семён все богатство пропил да проиграл. И умер не по-божески. Удар хватил, когда в последний раз отыграться не смог. Так что жена его и дочь теперь из милости у дальних родичей в усадьбе живут. А сын коллежским секретарем служит». Я снова пригляделась к молодому человеку, отмечая то, чего не заметила раньше. Жилет под сюртуком хорошего сукна был лишён даже намека на вышивку, украшавшую жилеты других дворян. Ни часовой цепочки, ни перстней, едва заметная потертость на белоснежных манжетах, особая тщательность человека, который следит за каждой деталью туалета не из-за модничания, а потому что малейшая небрежность превратит честную бедность в потасканность. «Мало мне охотника за титулом, охотник за приданым явился», — пробурчала я. Тут же мысленно одернула себя. «Я ничего не знаю об этом человеке, и нечего уподобляться всяким там готовым осудить заочно». «Глаша, Сергей Семёныч хотел бы побеседовать с тобой о делах», — сказала Варенька. Обернулась к нему. «Я тронута вашими словами, хоть они и чересчур лестны для меня. Однако я должна откланяться. Надеюсь, сегодняшний день не станет в нашем знакомстве и мы сможем еще не раз обменяться мнениями о литературе и искусстве». Она оперлась на подставленную руку кузена и грациозно похромала прочь. Я успела заметить, что на лице Стрельцова недовольство борется с весельем. Наверняка он, как и я, насквозь видел все эти маневры. Но вот молодой Нелидов проводил девушку восхищенным взглядом, кажется, даже на миг забыв, что хотел поговорить о делах. Мне показалось, что в окне мелькнуло бородатое лицо Кошкина. Но прежде чем я успела в этом убедиться, лицо исчезло. Марья Алексеевна тронула меня за локоть. «Пойду намекну, что кое-кому пора и честь знать». Она улыбнулась Нелидову. «А вы с Глашей можете устроиться вот на этой скамейке и спокойно поговорить. Благо, наконец-то распогодилось». Сев на скамейку в добром метре от меня, Сергей нервно огладил папку, которую до сих пор держал под мышкой. «Благодарю вас за уделенное время, Глафира Андреевна», — начал он. «Наверняка у вас много забот, поэтому позволю себе говорить прямо. Осмелюсь предположить, что после недавних печальных событий ваше имение требует особого внимания». Он замолчал, явно ожидая моей реакции. «Продолжайте», — сухо сказала я. «Мало мне Кошкина. Еще один помощничек просится на мою голову. У меня есть некоторый опыт управления делами, хоть и не столь обширный, как хотелось бы. Как вы уже поняли, я живу в Ленинграде, но вторую неделю гощу у Татьяны Павловны неподалеку. Мне известно, что сейчас у вас нет управляющего, и потому я позволю себе предложить вам свои услуги». Я снова окинула его взглядом, припоминая слова Марьи Алексеевны о жаловании столичных чиновников и стоимости столичной же жизни. Как мне понять, хочет ли парень оставаться честным, поэтому ищет другое место, или наоборот, рассчитывает поживиться, пользуясь неопытностью и плохой репутацией возможной хозяйки? Второй Савелий мне тут не нужен. Я не стану скрывать. Мое финансовое положение достаточно затруднительно. Впрочем, вы наверняка об этом слышали, — продолжал он. Это место, если вы согласитесь, станет для меня спасением. Однако считаю, что я могу быть полезен вам. Я готов работать за скромное жалование. При этом уверен, что смогу взять на себя значительную часть работ по управлению имением, что освободит вам время для других важных дел. Не знаю, насколько он честен, но, по крайней мере, парень не пытался укрыться за витиеватыми фразами с двойным и тройным дном. И я невольно почувствовала к нему симпатию, на контрасте с Кошкиным. Рискну и я быть прямолинейной. Скромное жалование, жилье и питание за моим столом — это все, что я могу обещать. При этом положение мое действительно сложное, и я не могу позволить себе нанять некомпетентного человека. Сколько вам лет? Что вы знаете о ведении хозяйства? Мне 20. Он едва заметно улыбнулся. Молодость — обычно синоним неопытности. Но не всегда синоним некомпетентности. Вот мой диплом Готенбургского университета, который я окончил с отличием 2 года назад. Он раскрыл папку и протянул мне лист на гербовой бумаге. «Постойте, так во сколько же вы поступили в таком случае?» «В 15, как все», — пожал он плечами. Я взяла документ. Глаз выхватил несколько немецких слов. Еще бы я знала немецкий, или как там называется его местный аналог. Я опустила диплом на колени. Внимательно посмотрела на Нелидова. «Философский факультет», — сказал он. «В мое время вряд ли кто-то стал бы щеголять дипломом философа в доказательство своих хозяйственных познаний. Поэтому я вернула ему бумагу. Диплом говорит о вашей целеустремленности и работоспособности. Все же расскажите, что вы там изучали. Барышень не учат в университетах». Против моей воли в голосе прорезался сарказм. «Прошу прощения. Если оставить в стороне математику, историю и языки и перейти к наукам практическим, естественное право и законы общественного устройства, а также науки камеральные и экономические, принципы организации доходных хозяйств, учет и оценка земельных ресурсов, современная агрономия, лесоразведение и лесоустройство и так далее. У меня есть рекомендательные письма от профессоров, если хотите. Он снова открыл папку, и в этот раз пальцы его не дрожали. Похоже, он был уверен в своих знаниях. «Не хочу. Вы получили прекрасное образование, Сергей Семенович, и я верю, что и рекомендации у вас блестящие. Но это рекомендации кабинетных профессоров, а не практиков». «Да, я много раз слышала от подруг, как сложно найти место молодому специалисту сразу после диплома. Всем нужен опыт работы, а где его взять, если никуда без этого самого опыта не берут?» Но я не могла, просто не могла себе позволить нанять его только из сочувствия к совсем молодому по моим меркам человеку, на которого свалилась ответственность за семью. К слову, почему вы выбрали именно философию, а не, скажем, юриспруденцию? Разве это не более подходящий путь для благородного человека — следить за соблюдением законов и, возможно, участвовать в создании новых? Я думал об этом. Однако еще когда батюшка предложил мне выбирать стезю, было очевидно, что дела нашей семьи расстроены. Правда, тогда я не имел понятия, насколько сильно. На его лицо легла тень. Возможно, останься я дома, все повернулось бы иначе. Но Господь управил так, как счел нужным. Словом, думая об образовании, я надеялся, что мои знания помогут мне восстановить хозяйство и вернуть былое достоинство нашей фамилии. Однако все пришлось продать из-за батюшкиных долгов. Мне кажется, он сам понятия не имел об их масштабах. Внутри что-то противно заныло. Я тоже не имею понятия о масштабах родительских, теткиных, а теперь и моих долгов. Здесь никому даже не приходило в голову составлять расписки в двух экземплярах. Как бы мне самой вскоре не оказаться в положении Нелидова. Но меня-то управляющий точно не возьмут. Буду честен. Год я пытался бороться, надеясь, что доходы с земель позволят удержать их в руках. Однако долги победили. Он невесело улыбнулся. Можно сказать, что я знаю, как управлять чужим имуществом, потому что извлек уроки из небрежного управления своим собственным. Это действительно честный аргумент, Сергей Семенович. И раз уж мы честны друг с другом, из-за болезни, о которой вы тоже наверняка наслышаны, я не следила за делами, и сейчас они совершенно расстроены. Если я найму вас, вам придется второй раз разбираться с последствиями небрежного управления, и как бы это место не похоронила вашу еще не начавшуюся карьеру в качестве управляющего. Я усмехнулась. Знаете, как это бывает? Один все разваливает, но успевает уйти до того, как это становится очевидным, и получает славу. Вот ты чуть было не сказала эффективного менеджера. Хорошего управленца. А все шишки валятся на того, кто принял полуразвалившееся хозяйство и изо всех сил работает, чтобы поставить его на ноги. Он кивнул со спокойным достоинством. «Понимаю ваши сомнения, Глафира Андреевна. Браться за восстановление хозяйства после чего-либо небрежного управления — задача непростая даже для опытного человека. Однако я умею быстро извлекать уроки». Он помолчал. «Я знаю, что такое горечь потери родового гнезда из-за чужой безалаберности. И что такое ответственность, тоже знаю. На моих руках мать и сестра. Кузина матушки, Татьяна Павловна, приютила их, и за это я благодарен. Но раз уж я стал единственным мужчиной в семье, словом, я готов поставить на кон свою репутацию, от которой между нами и без того немного осталось благодаря батюшке, чтобы доказать свою компетентность и честность. если я помогу вам восстановить ваше имение, это станет лучшей моей рекомендацией». «Я немного могу вам предложить», — сказала я, поразмыслив. 17 отрубов в месяц до начала зимы. Как ни крути, сейчас самая горячая пора. Заканчивается посевная, потом начнется сенокос, а там и первый урожай пойдет. И пчелы, которыми некому заняться, кроме меня. Лучше сегодня нанять хоть какого-то управляющего и начать работу, чем получить идеального управляющего, которого я, возможно, и не смогу себе позволить. К концу лета. К тому времени будет понятно, на что вы способны, и я буду готова пересмотреть условия, либо мы расстанемся. Еще комната и еда, как я и обещала. Он попытался не показывать своей радости, но улыбка, которую не получилось сдержать, говорила сама за себя. Он встал и поклонился. В перерасчете на год «Это всего на 4 отруба больше моего годового жалования», — сказал Нелидов. «Однако кров и стол — большое подспорье, и я смогу отправлять деньги матери. Я очень вам благодарен, Глафира Андреевна, и я вас не подведу». «Надеюсь», — улыбнулась я. «Возвращайтесь с вещами и обсудим дела». «Хорошо, что флигели отмыты. В одном из них можно и поселить управляющего. Заодно и лишняя преграда от ночных разбойников». Нелидов ушел пешком. Родственница, с которой он приехал, укатила на коляске раньше. Я огляделась. У дверей оставался только один экипаж. Вызывающе дорогой. Это было очевидно даже мне. Я глубоко вздохнула, собираясь с духом. «Этого гостя выпроводить будет не так легко». Но едва я подошла к крыльцу, как дверь открылась мне навстречу. «Благодарю за гостеприимство, Глафира Андреевна». В голосе Кошкина было столько сахара, что у меня пересохло во рту. «За любезность вашу и за верность обещаниям». Я присела в реверансе. «Не утруждайтесь проводами. С вашего позволения мы с Кириллом Аркадьевичем о делах побеседуем». Он кивнул в сторону сеней, где маячил Стрельцов. «Как вам угодно, Захар Харитоныч?» Он словно не заметил иронии в моем тоне. «Вот именно те слова, которые жених хочет услышать от своей невесты». «Ах ты!» «Захар Харитоныч, боюсь, вы неверно истолковали слова моей тетушки. Я не давала обязательств становиться чьей-либо невестой. К тому же в доме траур. И при этих обстоятельствах обсуждение каких-либо матримониальных планов совершенно неуместно». Глаза купца нехорошо сузились. «Что ж, мы вернемся к этому разговору при более благоприятных обстоятельствах. Всего наилучшего, Глафира Андреевна». Он повернулся к Стрельцову, демонстративно перестав обращать на меня внимание. «Ваше сиятельство, скажите мне, как служитель закона, что делать честному человеку, когда планы, в которые он вложил душу и капитал, рушатся на глазах?» «Не понимаю вас, Захар Харитоныч», — подчеркнуто сдержанно ответил Стрельцов, но мне показалось, будто его спина напряглась. «Возможно, потому что я исправник, а не купец». «Так ли это важно? Я слышал дворянское слово так же твердо, как и купеческое. Честное купеческое слово дороже золота. А выходит, что обещание барышни, что ветер, не поймаешь, не удержишь. Думаешь, будто все сговорено, а потом...» Он махнул рукой. «Вы меня понимаете?» Я вцепилась в перила. Очень хотелось выломать их и от всей души отходить Кошкина по хребту. Хорошо, что перила такие крепкие. «Вы совершенно правы. Слово дворянина нерушимо». Стрельцов на миг обернулся. но я не успела ничего понять по его лицу и выражению глаз. Однако за время службы я слишком часто видел, как люди неверно истолковывают чужие слова и выдают желаемое за действительное. «Воля ваша, ваше сиятельство! Да только как же можно неверно истолковать, если барышня то о трауре говорит, то с молодым щеглом щебечет?» «Не понимаю вас». Кошкин махнул рукой в сторону удаляющегося Нелидова. «Да вот же! Только что на скамеечке беседовали, при всем честном народе, будто 100 лет знакомы». Я от души пожелала Кошкину сломать ногу. Стрельцов снова коротко оглянулся на меня. «Не вижу ничего странного. Времена, когда барышень запирали в теремах, к счастью, давно миновали». «К счастью ли?» — подчеркнуто глубокомысленно заметил Кошкин. «Отцы наши-то поди знали, что делали». Он поднял голову, видимо, демонстративно возводя глаза к небу. Ступил, не глядя, и... Стрельцов едва удержал его. «Что случилось?» «Встал неловко». Кошкин попытался опереться на поджатую ногу и снова охнул. «Невезучий сегодня день». «Послать за Иваном Михайловичем?» «Не верю я докторам. Старинное это средство не в пример лучше». Кряхтя и ворча, купец взобрался в коляску и, наконец, укатил. Я обнаружила, что последние минуты едва дышала. Пальцы, вцепившиеся в перила, ныли, и я машинально растерла их. Исправник направился ко мне. «Глафира Андреевна, я начинаю опасаться за ноги всех остальных ваших гостей. Этак может случиться поветрие, куда там прошлогодней холере». «Я бы предпочла, чтобы он свернул шею», — огрызнулась я. Может быть, и следовало поддержать шутку, но я чувствовала себя увязшей в паутине мухой, которой, не торопясь, приближается паук. Чем активнее брыкаешься, тем сильнее запутываешься. «Не берите грех на душу», — без тени улыбки ответил он. «Не понимаю вас». Он пожал плечами. «Сделаю вид, что поверил». «О чем вы так долго беседовали с Нелидовым?» «О делах, Кирилл Аркадьевич. Сергей Семенович искал место управляющего, и я наняла его на испытательный срок. Однако, похоже, господин Кошкин убедил вас в своем и вашем праве контролировать мои беседы».